Чтобы как-то примириться с самим собой, он пошел в бар и стал там пить. Его очень быстро развезло до тряпичного состояния. Не представляя себе, что совсем рядом его жена вместе с любовником вытворяет такое, вот тебе и время, старина, которая все расставила по местам. В душе Штукин все еще был уверен, что она так с ним шутит, и все это лишь ее мелкая профилактическая мстя. Он заставлял себя думать именно так, но все больше пьянея и закрывая для обзора некоторые прежние, казавшиеся абсолютно понятными вещи, он открывал для себя то, чем прежде пренебрегал, на что не обращал внимания. Лена вдруг повернулась к нему той недоступной доселе лунной стороной, о существовании которой он и не догадывался, считая свою жену самой обыкновенной и, в общем, даже как-то не задумываясь о ее душевных качествах, о замечательном ее внутреннем мире, об удовлетворении ее простых желаний. Она умеренно нравилась ему внешне, в сексе он не блистал, лишь кое-как с большой натяжкой в начале отношений, быстро занимаясь этим дважды с перерывом часа в полтора, тогда как ее устройство требовало совсем иной силы, чистоты и длительности. Они не подходили друг другу в этой самой важной из областей человеческих взаимоотношений. И трижды прав был Фрейд. Нет в семье хорошего секса, нет и счастья. Страдая, Штукин вдруг просветлел душой. Захотел сделать что-то человеколюбивое и правильное. Вспомнил о Кортье, о его просьбе, тогда показавшейся ему откровенно наглой, а теперь совершенно справедливой и закономерной. Действительно, его приятель сделал для его компании больше, чем кто бы то ни было за все время ее существования. Привлек большие деньги, на которые теперь, не занимая в банках под дикий процент, можно продолжать расширяться в бизнесе, инвестируя в новые проекты. «Мать моя, Настасья Филипповна!» — пьяненько воскликнул пьяненький Штукин и пьяненько искривил рот, откуда пьяненько выползла, словно змея пестрая лента. «Ватсон, это элементарно, все дело в количестве слогов, их пять, преступление раскрыто». Слюна Штукина исползла ему на погон, а оттуда, по рукаву, оторвавшись от ворсинок, державшей ее ткани, тягучей каплей упала на заплеванный пол, смешавшись с 1,686,422,108,997 бактериями, постоянно квартирующими на этом полу. Вот имена некоторых из них. Целка, Белка, Булка, Аглая, Аполлинария, Вагиналия, Хламидия, Перепетуя и, наконец, Надежда Константиновна Крупская, разжалованная высшим разумом в бактерию за свою франкмасонскую деятельность, но так как для бактерий это имя было слишком длинным, товарки прокликали ее просто Чирочкой. «Я несправедлив. Я жаден. Я допустил ошибку, которую должен исправить», — бормотал Штукин, обливаясь холодным потом, так как сердце его именно теперь преодолевало очередной порог сопротивляемости его неуемным возлиянием и работало дряненько, паршивенько, с систулами, фистулами и твистулами. «Я должен вознаградить Виктора по делам его. Да воздастся ему, да сыщет он, да обрящет. Да не оскудеет рука дающего ему по делам его», — запричитал Штукин на дьячковский манер, всхлипывая и вымаливая себе все прощения от гиены огненной. «Воздам ему, соделаю партнером во веки веков, приближу к себе и открою сундуки свои, окажи сердце свое навстречу искреннему своему другу», — восклицал уже в голос Штукин, чья проблема была в крайнем его религиозном фанатизме, в поповском лицемерии, в следовании заповедям Спасителя нашего, в которых не смыслил ни аза, считая, что живет ради служения, и тем лишь прикрывая протухлость свою и скукотищу от себя исходящую. Догматическое дерьмо, впитанное Штукиным, кое-как им осмысленное и осевшее илом на дне, всплывало при пограничных состояниях вроде теперешнего. Впавший в состояние опаснейшего альтруизма и запрещенного всеми конвенциями человеколюбия, Штукин заплатил за выпивку и поспешил в номер Кортье, воображая, что тот еще никуда не улетел, что он сейчас все исправит, обрадует Виктора своим широким жестом, возрадуется, словно Антонио Забастанио в венецианском купце, и оросит алтарь их с Кортье дружбы слезами раскаяния и примирения. А меж тем Кортье, в который уже раз въезжал в тоннель, вплывал в пещеру, залезал в нору и входил, будто горячий нож в податливое масло. С этой женщиной он не знал покоя, не ведал усталости, и они вели себя довольно громко, так что вышедший из лифта на нетрезвых ногах Штукин, услыхав приглушенные лишь дверью номера «А» и «О», вначале даже как-то несколько растерялся, а затем с ним сделалась меланхолия. Не имея любви, невыносимо видеть целующихся влюбленных на тротуаре. Не имея секса, подслушать звуки чужой любви означает получить глухой удар по самооценке и самолюбию, резонансная волна, от которого бьет в пах, заставляя жалко ежиться, а в лучшем случае яростно мастурбировать под фильм с участием грудастой Шайлы Стайлз. Чуть было не миновав дверь номера Кортье, предупредительный метрдотель вызвался было проводить, но Штукин заверил в своей адекватности и узнал лишь номер комнаты. И, занеся ногу для следующего шага, Костя запнулся, сообразив, что именно вот это самое, с номерком, заканчивавшимся на тройку, дверь, и аккурат из-за нее-то, из-за этой самой двери, и неслись все эти «А» и «О», исполняемые чистым и знакомым Штукину женским сопрано, которому нет-нет, да и подмешивался сипловатый рык Кортье. «Черт меня побери!» — пробормотал Штукин. «Витька зря время не теряет. Я-то думал, он уже катит себе в Москву, а он, извольте видеть, с дамой». Некоторое время, поговорив с дверью номер 3 и безнаказанно поупражнявшись перед ней в красноречии, Штукин, воображая, что он таким образом подшутит над своим приятелем и заранее находя шутку свою удачной, сильно ударил в дверь несколько раз и требовательно произнес «Открывайте!». Пошатался немного, пьяный кураж положение обязывало, и добавил «Открывайте, прелюбодеи! Это полиция нравов!». Всякий шум за дверью моментально стих, втянулось под дверь тихое, произнесенное мужчиной проклятие. Проклятие негодяю, что своим стуком в раз погасил любовный пыл. Молчание слегка озадачило Штукина, и он, все еще продолжая дурачиться, вновь постучал, вновь сказал что-то театральное, и за собственным шумом не расслышал быстрых шагов там за дверью, не заметил, что крохотная точка дверного глазка на мгновение из светлой сделалась непроницаемой. Кто-то проверил посетителя и тут же отпрянул от двери, будто испугавшись случайной пули. И вот, когда Штукин готов был махнуть на все рукой и восвоясь и убраться, отчасти довольный, что все произошло именно таким образом, Кортье все же нет в номере, у него у Штукина от выпитого случилась слуховая галлюцинация и тем самым исчезает необходимость делиться с Виктором, как дверь тут же и распахнулась. И Штукин увидел, что на пороге, в дорожном костюме, состоящем из слаксов и рубашки в крупную клетку, стоит Кортье с дорожным кофром в руке. Он увидел Костю, лицо его осветила самая искренняя улыбка на свете, которую Кортье за минуту до этого репетировал перед Леной, и она молча поднимала большой палец. Выглядит естественно. «О, дорогой друг! Ну, здравствуй, здравствуй еще раз. А я, как видишь, отчаливаю. Пора в аэропорт. Как раз поспею на утренний самолет в Фатерлянд». Витька заплетающимся языком прокурлыкал вульгарный Штукин. «А кого это ты только что тут так яросто, пардоне муа, жахал?» «Жахал? Я? Вообще-то я собирал вещи, мон шер ами, а ты много выпил, и тебе с непривычки мерещится. Ты что-то хотел от меня, Костя? Извини, но я уже почти опаздываю, я еще даже такси не вызвал в этой суете. Пока билет менял, пока то, пока все». Кортье критически посмотрел на своего босса, все больше походящего на расползавшуюся под дождем картонную коробку. Тебя жена такого к себе не подпустит. Насколько я могу судить из своих поверхностных наблюдений, она не сильно жалует пьянчуг вроде нас с тобой». «Эх, Витька!» — всхлипнул Штукин. «Я ей стал совсем не нужен. Вот и накидался тупо в 0,0. Пойдем выпьем». «Нет, Костя, об этом и речи быть не может», — наотрез отказался Кортье. «Во-первых, тебе точно хватит. Ты завтра будешь никакой. Придется тебя отпаивать рассолом, которого в Барселоне, уверен, нет. А во-вторых...» И он выразительно поглядел на часы, играя уже не столько для этой несчастной пьяной жертвы своей, сколько для себя самого. «Во-вторых, я реально опаздываю. Мне в Москву надо рабочими вопросами заниматься. Так что давай я тебя провожу к Лене, попрошу ее сильно тебя не гнобить и в твое похмельное злое утро быть добрее к тебе. Давай так. Пойдем-ка». Кортье подхватил мало что понимающего Штукина под локоть и устремился с ним к лифту.